снова к нам в двери постучала золотая осень. Она принесла нам плоды, фрукты, овощи, зелень и окрасила все деревья в разные цвета. Все вокруг так красиво и очень вкусно. Все это великолепие подарил нам Всевышний Бог. И нам надо наслаждаться ими и от сердца благодарить Его. Ведь без Бога ничего бы не выросло и не созрело. Давайте все вместе скажем нашему Господу спасибо. Спасибо! Ликуй, народ, и славьте Бога! К нам осень, словно гость, пришла. Даров своих дал Бог нам много, и жатва радость принесла. Твои, Господь, благословения вновь видим в множестве плодов, и мы желаем через служение Тебя прославить за любовь. Жатва, праздник, благодати, возлюбил нас жизни датель, не оставил, не забыл, всех плодами одарил. Жатва, праздник, торжество, слава Богу и хвала за создание земли, за чудесные дары. Жатва, праздник, поклонение, прославляет Творца творение, все спасенные сердца, славьте вечного Отца. Дивны дела Твои, Господи, и душа моя вполне сознает это. Так восклицал Давид в своем псалме. Сегодня мы, дети Божьи, вместе с псалмопевцем восхищаемся делами нашего Господа, потому что настало время собирать, что сеяли весной. Мы будем Бога прославлять за урожай такой. Давал еще один дожди, Господь растил его. И что я далее подойди? Славь Бога своего. Неважно, сколько ты собрал, благодари его, ведь это все Господь нам дал, славь Бога своего. Увидел я плоды здесь, морковь и лук, арбузы есть, по центру каравай положен, вопрос мой может быть не сложен. Зачем лежит здесь Слово Божье? Ты видишь хлеб в центре стола, он у людей всему глава. И Слово Божие Христос мир наш как вечный хлеб принес. И этот хлеб дает нам жизнь и изменяет нам сердца. Аминь. Да, есть духовные плоды Иисуса Христа полны красоты. Давайте сейчас их вновь повторим. Первый из них – это любовь. Следующих два, как Павел учил, вспомнить нетрудно радость и мир. Всем нам из вас, согласно учению, надо иметь долготерпение. И возрастал он из года в год, будем расти в благости плод. Будем добры, приложим усердие страждущим бедным, явим милосердие. Кто служит Христу, пусть имеет без меры достойную, сильную, стойкую веру. Божий служитель о Божьем радеет, в сердце смирение и кротость имеет. И, наконец, как Божье создание, будем стремиться мы к воздержанию. А у вас, друзья, есть те плоды. В жизни вашей они видны. Дарим ли мы вам плод духа иметь? Христос дает тот плод всегда. Примите же его, друзья. Мой друг, а думал ты о Боге, кто все премудро сотворил, кто дал тебе всего так много и жизнь твою благословил? Взгляни на чудо мироздания, познай в творении Творца. В тебе самом в былинке каждой увидишь мудрость без конца. Хлеб нам дает в обильной мере, а в садах столько яблок и слив. Неужели, а я не верю, кто скажет, добро забыв? Неужели вот этот голос всей природы для вас молчит? Неужели вот этот голос вам о Боге не говорит? Неужели, да быть не может, нужно сердце свое открыть? И тогда ты захочешь тоже. Слушать, верить и благодарить.